Да и зачем ему понадобилось рвать документ столь бестолковым образом? И куда он дел вторую половину? Сварог внимательно огляделся, но ничего не обнаружил. Так что, скорее всего, бумагу располовинило то самое нечто, чьи коньковые следы на дороге окружали короткими дугообразными бороздами место трагедии. Располовинило и сожрало, должно быть. Кстати, следы здесь же и пропадали. Ни назад, ни вперед по дороге не продолжались. Коммодорн. По последним данным, исследования Сиргамаса завершены успе. Этих экспериментов станет создание и использование и целях сугубо диверс. Уже сейчас совершенно ясно, что примерно 10-12 двое код боевого отряда, противодействие которому будет затруднено отсутствием вашего сведения, что это вопрос нескольких дней. Считаю необходимо создание аналогичных боевых групп незамедлительно, в противном случае известить заинтересованные лица. Связь обычная. Вот как? Да. И как прикажете все это понимать? Шпионские игры? Нет, в самом деле, очень похоже, сударь мои. А нам это надо? Нам это не надо. Нам надо домой, к папочке Гаудину. Пусть он в шпионских страстях плещется. Он аккуратно положил бумагу на место, подошел к лошадям, посмотрел снизу вверх на кладе, так глядел на него с непонятным выражением, то ли испугом, то ли ожиданием. Негромко поинтересовалась. Что там? Сам не пойму. Честно признался Сварог и закурил. И прости, тебе читать не дам. Не нашинского это ума дело. Лучше в такие игрушки не играть. Ну что, двинулись дальше? Лес вскоре закончился. Пошли бескрайние, опять же, неухоженные поля. По очередному мостику они пересекли очередную спокойную речку. Слева в холостую крутилась ветхая водяная мельница. Вдалеке показались деревенские домики. На самых подступах к городу в полукабелоте от крайних домов, одноэтажных и невзрачных, путь им преградил застава. Впрочем, застава — это громко сказано. Поперек дороги было возведено несерьезное заграждение в виде укрепленного на козлах замшелого сучковатого бревна, которое, судя по всему, при нужде просто-напросто отодвигали к обочине. «А это зачем еще?» — вполголоса спросил Сварог. «Положено так. Разное в округе бродит. Сам видел». Сварог недоверчиво хмыкнул. Действительно, бревно было обито полосками блестящего металла, не иначе, как серебра, но Сварог сильно сомневался, что оно послужит серьезной преградой для местной нечисти и прочих лесных разбойников. К городу же не обязательно пробираться по дороге. А еще у Сварога сложилось стойкое впечатление, что шлагбаум воздвигнут здесь не столько для того, чтобы не пущать незваных гостей в Митрак, сколько наоборот, не выпускать кого попало из города. Справа от заграждения, каймах в 20 к закату, возвышалась несмешная пародия на блокпост. Грубо сколоченная, некрашенная времянка с плоской крышей, куда могли бы втиснуться от силы трое щуплых солдатиков, причем без амуниции. К дверному косяку была небрежно прислонена устрашающего вида алебарда, а перед открытой дверью, подвешенный на закопченной треноге над костерком, булькал походный котелок, источая грибной аромат. Граница на замке, ино пасаран, короче говоря. Заслышав топот копыт, из времянки выдвинулся крепкий пожилой усач с изрытым оспинами лицом, со старым шрамом на скуле, в расстегнутой до пупа форменной рубахе и мятых штанах. На волосатой груди висела на простой веревочке высушенная лапка какого-то мелкого зверька. Усач заспанно потер лицо, сунул нос в котелок, потом посмотрел на гостей, выудил откуда-то из-за двери штуковину, отдаленно напоминающую итальянский 9-миллиметровый ПП «Беретта», производимый в начале 40-х годов, и, нога за ногу, небрежно уцапав оружие за цевье, направился к ним. В каждом его движении сквозил абсолютный пофигизм абсолютно ко всему на свете. Однако Сварог моментально напрягся и незаметно правой рукой нащупал шаур. Возможно, старому вояке оставались считанные дни до пенсии, и посему он совершенно справедливо забил болт на службу. Но по повадкам, по быстрому взгляду, которым усач одарил парочку в балахонах, по тому, с какой нарочитой небрежностью держал автомат, в нем угадывался боец, прошедший огонь и воду и не растерявший кое-каких навыков. Сварог выжидал, осторожно поглаживая шаур. Прошивать ветерану очереди он пока не собирался, а вот в качестве демонстранта силы миниатюрный метатель звездочек вполне потянет. Охранник остановился по ту сторону заграждения, так что оба гостя были в поле его зрения, но в случае чего мешали бы друг другу напасть одновременно. И зевнул во всю пасть. «Стой, кто идет», — сказал он. Усы у него были роскошные, длинные, чуть ли не до груди, ухоженные, с загнутыми в разные стороны кончиками. «Свои», — ответил Сварог и глянул на Клади. Та сидела в седле неподвижно, по обыкновению опустив глаза и всем своим видом давая понять, что мирская жизнь ей глубоко по барабану, и пусть чужеземец выкручивается как хочет. Чужеземец хмыкнул. Отпустил поводья, умница лошадка стояла как вкопанная, и, покопавшись левой рукой в кошеле, протянул стражу центавр. Уж этот жест должен был быть понятен во всех мирах.